Галина Гончарова. Енот и Ехидна. Глава первая. Ехидна встретила енота. Енот печально ждал чего-то, а как Ехидну увидал, воскликнул: «Это я попал!» Народное творчество. Рамира. Енот. «Эжен, зачем тебе нужна эта бледная моль? Она же совсем не в твоем вкусе». «Для коллекции, разумеется. Бабочка, стрекоза, моль». «Не знаю. Какая-то она страшная. И волосы серые, и груди нет, и ноги, небось, кривые. Настоящие мужчины трудностей не боятся. Если что, обращайся. Я такое зелье знаю, все трудности преодолеет». Мужчина расхохотался, толкнул своего кузена в плечо. «Хорошо, Марк, но я верю в свои силы». И даже не заметил, как кузен скривился и отвернулся. Евгений Енот мало обращал внимания на чувства окружающих, зато имел все основания быть довольным собой. Он молод, он красив, он богат и знатен. И чего вам еще надо? От отца он унаследовал высокие почти 2 метра рост и мускулистое телосложение, от матери – голубые глаза и золотые кудри. И от деда – громадное состояние, которое родители не успели растратить на гулянки и любовников обоего пола, хотя и очень старались. Ему всего-то 36 лет, ему еще лет 10 погулять можно. Потом, конечно, он найдет себе подходящую девушку для продолжения рода, женится и заведет ребенка, а лучше – 2-3. Будет их воспитывать, как дед его воспитал. Будет учить, передавать опыт. Но это потом, потом. А пока можно отдыхать и развлекаться. Дела идут, его присутствие пока не требуется. Управляющие воруют в меру, приглядывая друг за другом, и можно ненадолго забыть обо всем. Вот оно, поместье друга. Вот целый цветник прекрасных дам. Ну и это... Нельзя называть Марину Линдли красавицей. Действительно, и невысокая, и страшненькая, неприметная вся. Волосы в гульку стянуты, глаза не пойми какого цвета. Но захотелось вот, потянула на селедочку после тортика. И то, последняя любовница и жена, милейшая и достойнейшая Кларинда Алмазиня, отличалась потрясающим темпераментом. В постели он, конечно, Евгения устраивал, но когда дама рядом с тобой за час 6 раз переходит от счастья к слезам... О нет, такое не скрасит даже восхитительная пышная грудь и умелый во всех отношениях ротик. А вот эта Марина может подарить ему новые впечатления. Скромница, не красавица, ну так что же? В любой приличной коллекции бабочек должна быть моль. С тем Евгений направился к девушке, собираясь начать с комплиментов, и был перехвачен хозяйкой дома, милейшей Литой Рейнард. «Эжен, мальчик мой, удели минуту старушке». «Ага, старушке». Яна Рейнард, несмотря на свои 80 лет, растерзала бы любого намекнувшего на ее возраст. Ей можно строить из себя слабую и немощную старушку, а всем остальным лучше не злить бабушку, а то ведь сожрет без соли и перца. «Яна, скажите, кому надо уделить внимание, и я обязательно займусь почтенной Литой. А вы мне еще вальс должны». Эжен призвал на помощь все свое очарование, но глаза у Яны остались серьезными и грустными. «Почему?» «Эжен, я заметила твой интерес к Марине Линдли. Я настоятельно прошу тебя прекратить все поползновения в ее сторону». Эжен поднял брови. «Яна?» Лита Рейнард всегда считала, что молодые должны делать глупости. Лита. Обращение на Рамире. К аристократам Лит. Лита. К простолюдинам Тил. Тилла. А дело старших – проконтролировать, чтобы не было непоправимых последствий, и пусть учатся на собственном опыте. И побольнее, пожалуйста. И вдруг такие слова. «Эжен, Марина очень своеобразная девушка. Я знаю твое отношение к женщинам и к браку, поэтому прошу тебя, не надо». «У нее влиятельная родня?» «Пожалуй, нет. Эжен, тебе мало моей просьбы?» Эжен только плечами пожал. «Хорошо, Яна, только ради вас». Яна Рейнар только головой покачала. В 80 лет уже не хочется быть дурой, да и не получится. «Мне был дорог твой дед. Если что, приходи. Постараюсь помочь». Эжен поцеловал пожилой Литси руку и откланялся. Любопытство разгорелось еще сильнее, и отказывать себе ни в чем он не собирался. Интересно же. Итак, Марина Линдли, Литта, 18 лет от роду. Устоишь ли ты передо мной? Эжен прикинул силы и сроки. Да, пожалуй, 2 недели будет достаточно. Может быть, 3, но не более. И забегая вперед, он угадал. Марина Линдли пала в его кровать ровно через 2,5 недели осады. Неделя на Рамире – 10 дней. Марина В. Линдли совершенно искренне считала себя девушкой практичной. Да-да, главным своим достоинством дева почитала именно здравый смысл. Она не красавица, это просто надо сказать себе один раз. Принять, смириться и жить дальше. Безусловно, косметическая магия может сделать красотку из кого угодно. Но она же неустойчива, так же легко ее можно развеять или исказить. Сделаешь себе золотые локоны, а соперница чуточку постарается, и будет у тебя на голове зеленая пакля. Бывали случаи. Магия – дело тонкое, с ней надо быть осторожной. Так что не будет у Марины груди 5-го размера, и шикарных локонов тоже. А вот здравый смысл – вполне. И гласит он, что девушке надо удачно выйти замуж, особенно если талантов у нее нет, а бабка-ведьма есть. И вовсе это не метафора даже. Да, бабушка, да, ведьма, род у них такой, регулярно в нем ведьмы рождаются. Ничего нового, ничего необычного. Талант такой. Кто-то ушами шевелит, кто-то 5-значные числа в уме перемножает, а у них ведьмы в семье. Правда, не каждое поколение, но зато сильные. Бабка вот ведьма очень сильная, мать и Марина не ведьмы, но может в следующем поколении кто-то и появится. А вот от кого это следующее поколение рожать? Важный вопрос. Марине нужен был муж. Старше ее, понятно. Мужчины и гуляют дольше, и взрослеют позже. И исключения тут только подтверждают правила. Богатый муж, конечно. Цену деньгам Марина хорошо знала. Сиротой она осталась в 9 лет в результате несчастного случая. Никто не виноват. Просто так получилось. Случайный сбой портала, и люди навсегда ушли в небытие. В том числе и родители Марины, которые вместе с группой других путешественников переправлялись через портал. Хорошо еще Марина на тот момент была у бабушки. Там ее и нашла страшная весть. Всех, кто был в портале во время сбоя, признали мертвыми, выплатили семьям компенсацию, а Марину и еще нескольких детей, которые остались сиротами, устроили в хорошие пансионы с полной оплатой из казны. Даже дворянство дали. Король был щедр. Такое случается. Увы. Магия бывает капризна и непредсказуема, и регулярно уносит чьи-то жизни. Никакие, даже самые большие деньги не смягчат боль от потери близких. Но что-то король для пострадавших сделать может. И делает. Так что росла Марина в очень приличном обществе. Заводила знакомства на будущее. Казалась всем этакой серой мышкой без амбиций. А оказалась крысой. Бабушка к ней, кстати, приезжала достаточно часто. К себе она внучку взять не могла. Работа не позволяла. С ведьмами могут жить только ведьмы. Зато помогала, учила. И она же добавила к списку достоинств будущего мужа еще одно. Муж обязан быть достаточно мягкотелым, чтобы им можно было управлять. Ласково, незаметно, аккуратно. Нет-нет, лезть в дела мужа Марина не собиралась. Все равно она не разбирается в делах. Просто мужчина не должен быть тираном. Дома главная жена. За пределами дома. главный муж. Этого Марине будет достаточно. Остальное для нее значения не имело. Внешность, родственники, что там еще может быть у мужчины? Это все не важно. Пусть он будет богат и достаточно управляем. А дальше? Ума хватит у Марины, а зелье у бабушки. Пансион, в котором она училась, действительно был лучшим. И детей туда направляли даже аристократы. Так что Марина приглядывалась, заводила знакомства, прощупывала почву. Аристократы стараются не родниться с ведьмами. Силы разные. Но что поделать, если власть и деньги в руках у аристократии? Да Марина и не ведьма. А что там дети, внуки, какие силы они наследуют? Вот когда они будут, тогда и будем думать. Сейчас-то чего дергаться? Марина огляделась по сторонам и остановилась на Маркусе Отте. Марк подходил ей по всем статьям. Возраст, определенное состояние, управляемость. Что еще надо? И девушка начала планомерную осаду. Все шло хорошо. Бабушка передала внучке пару зелий. Нет-нет, не приворотное, вы что? Просто чуточку повышает внушаемость. Помогает снять рамки ограничений. Ну и для постели, конечно. Девственность никогда не была обязательным условием брака. Маркус потихоньку дозревал до предложения руки и сердца. Марина шла к своей цели. И тут... «Марина!» – возопила здравомыслие. «Оно понятно. Евгений Отт – завидная добыча. Старше Маркуса на несколько лет. Но важен не возраст, а готовность к свадьбе. Аристократ, красавец, богач и заинтересовался Мариной. И как тут было устоять?» Здравый смысл жалобно пищал, что синица-то она куда лучше. И в руках она, и не клюнет больно, и шею ей свернуть можно, ежели что. А журавль в небесах – птица сложная. И не достанешь, а и достанешь, так клюнет. Если что, милая птичка даже волка отогнать может. Марина решила, что синица, она никуда не денется. А вот журавль определенно надо попробовать. А вдруг получится? Тем более, что Евгений предпочитал приватность. На людях она с ним не показывается, никуда не ездит, сплетничать о них не будут. И вообще, надо сделать упор не на светские развлечения, а на другое. Природа, пикники, естественность, спокойствие и домашний уют. Марина не для развлечений, она домашняя, она семью хочет, детей. Конечно, она съездила к бабушке. И, конечно, бабушка со здравым смыслом вздохнули дуэтом. Но кто и когда слушал подобные глупости? Это у других все было мимо, а у Марины получится. И вообще, если Евгений обратил на нее внимание, то это не просто так. У каждого мужчины наступает такой возраст оседлости. Вот тянет его жениться, семью и детей завести. Пора приходит. У кого раньше, у кого позже. И если ему подвернуться в этот момент, обязательно женится, а дальше уж все от Марины зависит. Бабушка головой покачала, но зелья внучке выдала в двойном размере, чтобы хватило на весь птичник. И то сказать, Маришка не ведьма, а в жизни ей устраиваться как-то надо. Бабушка не вечная, ей бы преемницу дождаться, а там и помирать можно. А преемницу только Марина родить может, и лучше бы в законном браке. Плохо, что девчонка на аристократов нацелилась. Но сама-то она не ведьма, может и сойдет, если аристократ слабый, не из магов. Марина бодренько начала осуществлять свой план. Домашняя, тихая, спокойная, готовит хорошо. Все сама, все своими руками, заодно и зелье подлить проще. Евгений оценил и радовался. Маркус тоже с крючка не срывался. Жизнь была прекрасна. Но через какое-то время Марина решила, что надо бы усилить и активизировать. Она еще не получила ни одного предложения. Это как-то неправильно. Зря, что ли, она тут старается. Почему бы ей не забеременеть? Тогда Евгений точно на ней женится. Своего ребенка он не оставит. Только вот забеременеть по заказу еще ни у кого не получалось. Но для ведьмы это не проблема. Если ведьма сильная, то и для ведьминой внучки тоже. Это зелье бабушка бы Марине не дала, еще и отругала бы за глупость. Но читать Марина умела. Пусть не ведьма, но разобраться с надписями на склянках вполне-вполне. Здравый смысл намекал, что так можно и одной остаться, и с ребенком на руках, но Марина только рукой на него махнула. «Ах, право же, какие глупости! Не один, так другой, кто-то на ней доженится. И вообще, она умная, она все рассчитала и отлично справляется, а здравый смысл просто из породы перестраховщиков. Плохие истории всегда пишутся о ком-то другом, не так ли?» Маркус, хоть и считала его Марина удобной и ничем не примечательной синицей, дураком не был. Собирался ли он жениться? Да. Он-то как раз для женитьбы созрел. И семью завести думал, и детей побольше. 3 или 4, почему нет? Денег у него хватит. И ухаживал он честно, и предложение думал сделать. По его меркам, из Марины должна была получиться идеальная жена. Сирота, Лита, с отличным воспитанием, с небольшим приданым. Король тогда еще и компенсацию выделил, которую положили в банк, и получили неплохую сумму на выходе. С достаточно невзрачной внешностью. Разве плохо? Добавим, она о своей внешности знает и иллюзий не питает, то есть будет благодарна. Почти идеальный брак. Сделать пару-тройку детей, потом спокойно жить своей жизнью. А супруга? Ну пусть тоже живет, если кто-то на нее польстится. К примеру, Евгений От. Он пошел в атаку. Марина не устояла. И Маркус с грустью понял, что Марина встречается и с ним, и с Евгением, после чего все мысли о свадьбе из его головы улетучились. Нет-нет, кузена он честно попробовал отговорить. Впрямую он о них с Мариной ничего не сказал. Постарался просто принизить Марину в глазах Евгения, насколько смог. Было в этом что-то от мазохизма, наверное. Маркус понимал, если он скажет прямо, мол, люблю, хочу жениться, детей завести, Евгений от Марины откажется. А Марина от Евгения тоже? Бросит, откажется, перестанет о нем думать или просто согласится на предложенное Маркусом. По принципу все той же синицы в руках. Вот чем сейчас все хорошо. Они с Мариной ничем не связаны. Ни клятвами, ни детьми, вообще ничем. Сейчас ее можно легко оставить и пойти себе дальше, куда глаза глядят. А потом, когда дети родятся, когда они в браке поживут. Есть гарантия, что потом Марина никем не соблазнится. Вот сейчас Маркус же видит, что она хвостом крутить начала. А потом что будет? Может, лучше сейчас разочароваться, когда это не понесет никаких материальных убытков. И Маркус решил понаблюдать. Если бы Марина отказала Евгению, если бы дала ему пощечину, отказалась от всех знаков внимания, если бы хоть как-то показала, что кузен ей неприятен, Маркус, наверное, тотчас женился бы на ней. Такие женщины встречаются крайне редко, их ценить надо. Что уж там. Если сравнивать Евгения и Маркуса От, то Маркус проигрывает по всем фронтам. Начать можно с внешности. Евгений выглядит как принц, просто ожившая девичья мечта с голубыми глазами. Маркус не урод, нет, он даже симпатичен внешне. У него серые глаза, темные волосы, средний рост, худощавое телосложение. Вполне себе приятный мужчина. Но поставь его в толпу, и он просто затеряется там. А если поставить его рядом с Евгением, то сгодится только на фон для картинки. Увы, и еще раз увы. Евгений, к тому же, потомок старшей ветви рода и наследник От. А Маркус, он условно От. Он принадлежит к этой фамилии и к роду. Но он всего лишь потомок 3-го сына, 5-го сына. Родовой крови там капли. Магии они оба не одарены, хоть это радует. Но все же Евгений допущен к алтарю, а Маркус нет. Евгения алтарь признал главой рода, а Маркусу едва откликнулся. Только и того чести, что фамилия. Состояние? И тут Маркус проигрывал Евгению. Примерно раз в 20 или 30. Точного размера состояния Евгения никто не знал. Догадывались. Потому что содержать громадное поместье, дом, штат слуг – это недешево. Опять же, заводы, рудники. Фактически семье Отт принадлежал весь цикл производства, от добычи руды до выплавки готовых изделий. И реализации их, конечно, через свои магазины. В военную промышленность Отт не лез. Занимался всякой скобяной мелочью. Ложками и плошками, ручками и прочей фурнитурой, пуговицами и заколками, гвоздями и подковами. Вы представляете, сколько там можно получать с оборота? Маркус даже не представлял, а хотелось. Увы, контрольный пакет акций принадлежал главной ветви семейства и далеко не 51%, а около 80%. Еще дед Евгения начал выкупать акции и сосредоточил максимум в одних руках. Но даже те 20%, которые были разбросаны по семейству Отт. О, это был более чем отличный доход. У родителей Маркуса был целый процент, и этого им хватало для спокойной и беззаботной жизни. Но один, а если 100%? То-то и оно. Маркус понимал, что и сам он против Евгения, как этот самый 1% против 100, и ждал результата. Если бы Марина отказалась от Евгения, если бы хоть намекнула ему, если бы хоть ресницами пошевелила, Маркус бы ее на руках носил. Такими женщинами не бросаются. Дуры? Да сами вы дуры продажные. А женщина, которая способна любить не за размер кошелька и цвет глаз, а за сердце и душу, она на вес золота. Потому что настоящая. Потому что такой спину доверить можно. Только вот Марина молчала и снова молчала. И сведения доходили из других источников. От слуг, от знакомых. Это только кажется, что вас никто не видел. Не в диких горах живете. Измене Марины Маркус даже не удивился. Тому, что женщина стала крутить одновременно и с ним, и с Евгением тоже. Ждал развития событий. Просто ждал. Любви к Евгению ему почему-то происходящее тоже не прибавило. Странный выверт сознания. Но Марину он не особенно и винил. Где уж ей устоять? Да, он в ней разочаровался. Но насколько она виновата? Сложный вопрос. Если положить на видное место кольцо с бриллиантом и отойти, какой по счету человек его сворует? Сколько сможет противостоять искушению? А вот Евгений в глазах Маркуса был виноват намного больше Марины. Не был бы он таким, не начал бы все это, Марина бы не соблазнилась, правда же? Чистая правда. Очаровательный вечер. Тепло, солнышко. Уединенная беседка, увитая цветами. Девушка за столом. Мужчина, который достает из кармана футляр и кладет его на стол перед девушкой. Та протягивает к нему руки, открывает. На личике разочарование. Нет, не кольцо, браслет. Дорогой, щедро украшенный драгоценными камнями браслет. И улыбка. «Марина, я думаю, нам надо расстаться». «Что?» «Нам надо расстаться». Девичьи глаза наполняются слезами. «Жен, но почему?» «Я что-то сделала не так? Почему ты меня разлюбил?» Вот эту часть пьесы Эжен не любил больше всего, когда женщина начинает становиться обузой. Ну, было. И что? Им же 2 месяца хорошо было вместе. Потом надоело. Понятно, в мире столько прекрасных женщин, а он должен остановиться на одной? Смешно даже. «Марина, нам было хорошо вместе. Но вечного в мире нет. Давай расстанемся друзьями. Я с радостью помогу тебе, если что-то понадобится». Марина дослушивать всякие глупости не стала. Ей не подачка была нужна, а все. Здесь сразу и побольше. Побольше. Так что главный сюрприз вечера она легко перебила своим заявлением. «Эжен, я беременна». «Да неужели? От меня, дорогуша?» Марина побелела, как свежевыпавший снег. «Зачем ты так?» «Я? Так? Посмотри сюда, Марина. Родовое кольцо семьи Отт». Эжен крутанул на пальце перстень со здоровущим изумрудом кабошоном. «Гарантирует законность моих потомков. я могу огулять хоть целый женский монастырь, но ребенок у меня появится только от той женщины, у которой на пальце будет его пара. Так чей у тебя ребенок, милочка?» «Я...» «Подумай, Марина. Хорошо подумай, потому что родовая магия, если что, очень плохо относится к подделкам. Меня ты обмануть можешь, но не магию, перед которой тебе придется держать ответ. А ежели родовой алтарь оттов выжжет у тебя ребенка прямо в животе?» Марина вскочила из-за стола и скрылась в кустах. Евгений прослушал доносящиеся оттуда звуки и вздохнул. «Кажись, и правда беременна. Ну что за народ эти бабы? Почему они считают всех мужчин дураками? Просто, почему?» Марина вернулась через 10 минут. Побелевшая, с яростно сверкающими глазами и стиснутыми кулачками. Правда, впечатление слегка портил сильный запах рвоты. Но Евгений уже с ней не целоваться. Теперь можно и потерпеть чуточку. «Эжен, я действительно беременна и готова даже к проверке алтарем». «Марина, я еще раз повторюсь. Давай расстанемся друзьями. Мы хорошо провели время вместе. Мне было приятно и легко с тобой. К чему оставлять о себе плохое впечатление?» «Ты уже присмотрел себе новую любовницу?» Эжен даже не смутился. «И что? И присмотрел. Брюнеточку, симпатичную такую. Уже и свидание назначено». «Марина, я тебе уже все сказал. Если случится чудо, ты дойдешь лично до короля, и его величество одобрит твое прошение и настоит на проверке, я проведу ее, но даже тогда я на тебе не женюсь. Даже если случилось величайшее чудо, сбой родовой магии, все равно. Край, я дам тебе денег на содержание ребенка. Или вообще заберу его себе, если он тебе будет не нужен. Но ты сама мне не нужна». «Я не подхожу в жены ли тот? Только побаловаться?» «Марина, не хочешь услышать жестоких ответов? Не задавай ненужных вопросов». Марина побледнела еще сильнее. «Игрушка на 2 дня? Развлечение?» «Хочу напомнить, когда мы оказались в постели, девушкой ты не была, так что не надо строить из себя соблазненную добродетель». «Эжен, женись на мне. Я буду тебе хорошей женой. Правда?» «Нет. И так это было сказано. Все. Последние осколки розовых очков печально звеня осыпались в пропасть. Марина поднялась из-за стола. «Хорошо же. Как бы тебе не пожалеть потом?» Ответом ей стал вполне аристократический зевок с закрытым ртом. «Прости, дорогуша, но я столько уже угроз слышал. Присылали б хоть на карточках, я бы ими уборную обклеил. Или альбом завел, чтобы в старости перебирать и вспоминать». Марина все поняла, развернулась и удалилась, едва не снеся с петель дверцу беседки. Эжен пожал плечами и распорядился подавать горячее. «Кормят-то здесь хорошо, несмотря на всю романтику, а потому мясо на углях, пожалуйста». «Хорошо. Бывает такое состояние общего расслабленного удовольствия, когда ты вкусно поел, провел приятный вечер, завершил его бурной ночью любви, потом дама ушла к себе, а Евгений остался в своей спальне. Валялся на кровати, раздумывая, уснуть или пойти перекусить. Кушать хотелось, столько сил потратил. Ненасытная эта Беатриче, всего измотала». Наконец Эжен принял решение пойти поесть и поднялся с кровати, как был, голый. А кого ему стесняться? Слуги в доме и не такое видели. «Минуту. А это еще что?» Дверь спальни стукнула о стену. Вошедшая внутрь женщина огляделась. Презрительно фыркнула в сторону изящных панталончиков на прикроватном столике. Нашла взглядом Эжена. «Вам чего надо?» «Мне?» Для женщины лучше всего подходило определение «старая гадина», такая отъявленно чешуйчатая и заматеревшая. Идеально прямая спина, седые коротко остриженные волосы, скромное платье. и при этом ярко-желтые глаза и кривая улыбка. Улыбка, которая показывает выглядывающий изо рта клык. «Вам!» Эжен рванул с кровати покрывало, хоть чтобы прикрыть. Вот не понравился ему взгляд, которым окинули его... достоинства. «Вы кто такая вообще? И что здесь делаете?» «А я мил человек. Бабушка Марины Линдли. Знакома тебе такая?» «Да». Гулый и расслабленный человек вообще легко теряется. Евгений тоже не оказался исключением. Надолго этой растерянности не хватит. Но ведьма тут и не собиралась вести научные диспуты. «А жениться ты на ней не хочешь?» «А должен?» «Обязан. Ребёночка-то сделал?» «Откуда я знаю, кто ей ребёнка сделал? Пусть к его отцу и идёт». «Даже так?» Эжен расправил плечи. Растерянность кончилась. «Бабушка, ты бы внучку расспросила про её мужчин. С розгами. Я там не первый в очереди и не последний. А рога носить не хочу». Улыбка женщины ему решительно не понравилась. «Рога не хочешь? Посмотрим, что у тебя получится». Откуда в её руке появился посох, которым старуха и пристукнула по полу? Да кто ж его знает? Евгений отшатнулся. В лицо ему словно волна ударила. Тёплая, тягучая. Воздух сгустился. Руки почти не поднимались. Вспыхнул зеленью родовой изумруд. «Не хотел по-хорошему? Ну так будь по-моему. Побегай-ка ты в звериной шкуре. И будешь ты в ней бегать, пока не полюбишь больше жизни и собой для любимых не пожертвуешь». Эжен сделал шаг назад. Второй. Сейчас он откроет портал к алтарю. Вот уже сейчас. Еще ярче вспыхнул изумруд. Ведьма, а это явно была она, напряглась. Из посоха били лучи желтого света, такие же, как ее глаза. Сплетались, давили. Эжен видел, что его тело пока защищает что-то вроде зелёной стены. Но надолго ли то и хватит? Уйти. Уйти, сбежать. А уж потом вернуться сюда со стражей и разобраться как следует. Эжен из последних сил воззвал к родовой магии. Если сейчас всё будет хорошо, он окажется у алтаря. А там уж туда ни одна ведьма не сунется. А нет. Набалдашник посоха раскалился ещё сильнее. «Кровью твоей заклинаю! И будь слово моё крепко!» Портал всё же открылся. Но вместо родового алтаря Эжен летел куда-то во мрак. Мрак, мрак. Россия. «Мама, писать хочу!» Соня посмотрела на своего ребёныша. Рыбёныша, как она ласково называла Марту. А как ещё можно назвать девочку, которая родилась в марте и по гороскопу рыбка? «Сейчас, маленькая. Подожди, до кустиков потерпишь?» «Да, мама». 4 года. Вполне серьёзный возраст, чтобы проситься на горшок. А вот на ручки брать уже тяжело. Крупненькая у неё девочка. Соня огляделась. «Ага, вот подходящие кустики. Шаг, второй. Как раз и от камеры закрывают». Теперь помочь Марте снять колготочки и трусики и поддержать немного. «Мама, я всё!» Соня кивнула и принялась одевать малышку. Хоть и лето, но вечер уже, прохладно, а им ещё идти 10 минут до дома, поэтому и колготочки, и кофточка. Приступ боли в спине скрутил, как всегда, неожиданно. Соня ахнула, застыла на месте. Марта тоже ждала рядом. Умненькая девочка. Она знала, что с мамой такое случается. Надо просто подождать 5 минут. Потом всё пройдёт, и мама опять займётся малышкой. Но ведь скучно же стоять просто так. Надо осмотреться. А вот там на кустике что-то интересное. Цветочек. И пахнет вкусно. Марта сделала шаг, второй. «Мама, енот!» Соня даже не сразу сообразила, что происходит. Но её ребёныш со счастливыми глазами тащил за хвост из-под куста здоровущего... енота. 60 сантиметров енот, плюс 30 сантиметров хвост енота, вес до 16 килограммов, если что. Животное висело тряпкой и не сопротивлялось ничему. У Сони аж горло перехватило. Крикнуть бы, а если криком напугаешь животное, и оно кинется, и боль не проходит. Марта, нет. Мама, смотри какой, давай его себе возьмем. Из портала Евгений вывалился крайне неудачно. Не в тихом и уютном месте, в котором никто бы не потревожил несчастного. О, нет. Вывалился он аккуратно проезжей трассе, на высоте примерно 3 метра, на крышу очень невезучему джипу. Вывалился и тут же понял, что он не человек. Увесистая тушка бухнулась на крышу, когти вцепились в какие-то перекладины. Джип был крутым, и на крыше были крепления для багажника. Освоение нового тела и его рефлексов прошло с утроенной скоростью. Когда уж тут переживать? Особенно, когда машину мотнуло к бордюру. Она остановилась, и из нее вылетел разъяренный хозяин. И увидел на крыше этакое зоологическое дополнение. «Ах ты, гадина! Я тебя сейчас!» Повод орать у него был. Евгений ободрал когтями половину крыши, так что на ремонт владелец джипа точно попадет. Рука, которая показалась Евгению просто громадной, протянулась к нему. Евгений взвыл и рванул куда-то. Ну, как смог, так и рванул. Загребая когтями по несчастной крыше с пробуксовкой и, простите, неожиданно напавшей медвежьей болезнью. Прыжок вышел таким, что хозяин джипа понял. Не догонит. Был бы при нем пистолет, пристрелил бы мохнатого гада, а ногами точно не догонит. Оставалось только смотреть то в сгущающиеся сумерки, то на крышу джипа, которая выглядела так, словно на ней стадо медведей выгуливали, и печально материться. Откуда только эта дрянь взялась? И во сколько ему обойдется ремонт? Хозяин джипа подозревал, что это не страховой случай. Полную страховку он не оформлял, а в обязательную животные вот ни разу не входят. Как это вообще сформулировать? Падение на крышу енота? Обсёр и обдёр крыши? Хорошо еще коровы не летают. Евгений рысью пронесся по какой-то поверхности. Асфальт он не узнал, конечно. На Рамире им просто не пользовались, а мостовые делали из камня, где победнее щебенку насыпали. Бежал он на четвереньках, но даже сначала этого не понял. Тут удрать бы. И только забившись в какие-то кусты, плюхнувшись на землю и отряхнув лапы, он позволил себе оглядеться и взвыл. Тихо, но отчетливо. Громко орать было страшно. И места были незнакомыми. И повозка эта. Кареты делают из металла? Нет, в крайнем случае кареты могут отделать металлом. Но и только. Невыгодно это. Они нагреваются. В них тяжело даже дышать. А повозка была металлическая. Евгений даже коготь о нее сломал. Коготь. Мысли у Литта отбыли крайне печальными и непечатными. Наверное, бывает хуже. Но вы уверены? Я вот уже нет. Сижу, ошерстневаю. Потому как правда покрыт шерстью. И лапы у меня такие звериные. И хвост есть. Ведьма, блядь. Доберусь я до тебя. Ох, доберусь. Может, от шока, может, еще от чего. Голова у Евгения работала отлично. И что с ним произошло, он понял практически сразу. Были случаи, знаете ли. Ведьмы — бабы пакостные. В свое время такими проклятиями разбрасывались, что память и по сей день жива. Не думал вот, что они остались еще. А ты поди ж. Родовые алтари, безусловно, существуют. Магия? Есть, конечно. Правда, не всем она доступна. Но ведьмовство? Оно, конечно, есть. Но это-то проклятие не из рядовых. Это серьезной ведьмой быть надо. Не на порче размениваться. Сила там должна быть огромная. Откуда ты только выползла, гадина? И не это ли имела в виду Яна, предостерегая Евгения от связи с Мариной? Может, и это. Ладно. Теперь надо решать, что делать. Из плюсов он жив. И если добраться до Литой Яны, та поможет. Или хотя бы до родового алтаря. Наверное, ведьма портал сбила. Защита держалась сколько могла. Но если у ведьмы была его кровь, могла? Да еще как. Маринка, небось, и раздобыла. Самка с собаки. И тебе хвост накрутим. Из минусов он жив. Но где он? И кто он? Вокруг кусты. Неподалеку? Что? Дома? Что это вообще за коробки такие громадные? И другие коробки. И воняет тут. Что это вообще за место? Евгений не успел даже ничего толком обдумать, как чьи-то маленькие цепкие ручки ухватили его за хвост. «Ай, больно же!» «Мама, енот!» «Чего?» «Приличные женщины в таком не ходят». Это Евгений подумал сразу. «Приличные литы так не выглядят. Скорее, служанки. И вообще ему эта женщина не нравится». К выбору любовниц Евгений относился придирчиво, а бы на кого ни кидался, был разборчив и привередлив. И эта женщина точно не привлекла бы его внимания. Средних лет, среднего роста, средней полноты, которую не скрывали грубые синие штаны вроде матросских, и какая-то страшная верхняя одежда. Что-то такое розовое с жутковатой мордой рогатой лошади и с блестяшками. Ни одна приличная элита такого не наденет. Хотя фигуру подчеркивает эта одежда неплохо, и некоторые достоинства у женщины есть. Увлекшись разглядыванием розовой майки с единорогом, Евгений прозевал другую опасность. И когда его перехватили поперек туловища, а потом стиснули так, что глаза из орбит полезли, он даже выдохнуть не смог. «Мама, Пушистик!» «Я?» Остальное, что мог бы сказать Евгений, было крайне непечатно. Но еноты не умеют говорить по-человечески, поэтому из его горла вырвался то ли стрёкот, то ли цвирканье, которое все равно никто не понял. Но ребенок же! Кусать его... ее нельзя. Это уж вовсе неправильно. Пришлось терпеть. Зато голос прорезался у женщины. «Марта, брось како!» «Это он, кака? Да ты... да ты...» Выразить свое возмущение сильнее Эжен не успел. Его стиснули еще крепче. «Нет». Суня кое-как поднялась с колен. Спина еще побаливала, но основной приступ острой боли прошел. И по опыту она знала, что часа два в запасе есть. Теперь надо дойти домой, накормить и уложить дочку, а потом повисеть на брусе. Или полежать на полу. Он твердый и жесткий, чтоб спина хоть чуть-чуть выровнялась. Иначе завтра придется пить обезболивающее. Или терпеть. Нельзя, конечно, увлекаться таблетками. Но и выбора-то нет. Вообще нет. Ей работать надо. А как ты будешь работать, если даже сидеть сложно? Хорошо, что ничего страшного не случилось. А ведь еще как могло. Когда Соня представила, сколько всего могло произойти, пока она тут тряпочкой стекала, не в силах разогнуться, ее замутило. Енот мог укусить ребенка, оцарапать. Тогда пришлось бы срочно ехать в инфекционную больницу, делать уколы. Они и взрослым-то не полезны, не то что малышке. Но страшный дикий зверь енот даже и не дергается, висит словно тряпка, только цвиркает тихонько. И смотрит так умоляюще. Кому интересно, послушайте, как говорят еноты. Очень забавно. Домашний, что ли? Марта, милая. Мама, он хороший. С этим спорить было сложно. Для хищника енот вел себя на редкость прилично. И хищник, и вообще редкая экологическая катастрофа. Сожрет все, до чего дотянется. А до остального... тоже дотянется и сожрет. Соня знала дюжину собак, которые после таких объятий могли бы укусить ее ребенка, а енот ведет себя словно плюшевая игрушка. А может, он больной? Бешеный? Да нет, это как раз вряд ли. Может, просто больной? Марта, милая, отпусти его, нам домой пора. Нет. Марта. Хочу енота. Марта. Мама. Голос у дочери был такой, что Соне вспомнился один из любимых героев и его неподражаемое. Чует мое сердце шумы накануне грандиозного шухера. И ведь не поспоришь, потому и классика. Свадьба в Малиновке. Папандопула. Марта, он может быть больной. Нет. Марта. Ребенок понял, что мама сдается, и начал дожимать. Мама, он в розиной кроватке спать будет. Соня тихо застонала. Кажется, енот тоже. В розиной кроватке? Грррр. Евгений молчал только потому, что мозги-то у него остались человеческие. И эти мозги говорили, что ночевать на улице в незнакомом месте и человеку, и еноту – это хороший способ самоубийства, быстрого и мучительного, с гарантией. А жить хотелось. И если эти две женщины… Ладно, ладно, если женщина и ребенок заберут его с собой, он сможет хотя бы осмотреться, узнать, где находится, дать весточку родным, а не ждать, пока его пустят на шкурку. Жить Евгению хотелось, вот и пришлось терпеть даже Розину кроватку, кем бы ни была эта Роза. Зато женщина вздохнула, подошла ближе и присела рядом. «Марта, отпусти его. Мне надо его осмотреть». Детеныш почти послушался. Евгения отпустили, и тут же маленькие цепкие ручки перехватили его за хвост. Да с такой силой, что вырваться можно было теперь только без хвоста. Пальцы с короткими ногтями и без колец дотянулись до его шкурки, потом до носа. Цапнуть бы. Нельзя. Терпи, Жен, надо. И кушать хочется. Сил-то он потратил много, а поесть не успел. И в желудке урчит. И вообще. Шерсть чистая, нос холодный, глаза ясные, чистые. Ты не ручной часом? Соня не удивилась особо, когда енот свиркнул и подставил ухо под ее пальцы. «Чеши давай! Точно ручной! Ах вы, сволочи!» Ругалась Соня не просто так. Да, ее город не Москва, но крупный областной центр, и в нем тоже водятся богатые люди и любители экзотов. Да-да, и пираний в реку выпускали, правда, они подохли в первую же зиму. И крокодила обнаруживали МЧСовцы. Несчастное животное с наступлением заморозков решило спасать свою жизнь. Ага, на ближайшем дворе. Как уж деревенский житель был счастлив, обнаружив у себя в курятнике крокодила и уменьшившееся поголовье куриц, словами не передать. Речь его местный канал скромно заменил вежливым писком. Про красноухих черепах, попугаев, обезьян, змей и прочую радость, которая берется под девизом «Ой, ну какая шлапочка!» Или «Вообще как круто!» Соня тоже знала. Сначала она лапочка, а потом выясняется, что и кормить лапочку надо, и уход ей нужен, и характер у нее есть. И вообще с метровым крокодилом дома неудобно как-то, да и крокодил не дрессируется. Это единственное животное, которое точно знает, что человек – пища, а пища командовать не должна. Хотя, говорят, крокодилы умные. Уж всяко умнее тех сволочей, которые заводят беззащитную живность, а потом пытаются ее сплавить хоть куда, и в результате выкидывают на улицу, где та и подыхает. Соне оставалось только вздохнуть. «Ошейника нет. И что теперь с тобой делать?» Енот уселся на задние лапы и выглядел так, что хоть икону с него рисуй. Сплошное енота-благолепие. Соня представила, как пытается сначала оторвать Марту от енота, потом дотащить ее до дома, а потом и успокоить. И спину начала сводить снова. «Ладно, Марта, мы его возьмем домой. Сегодня». «Ура!» Истошный визг травмировал уши енота. Евгений едва удержался, чтобы не закрыть их лапами. Может, и закрыл бы. Да еноты так не делают. Нет у них таких рефлексов, вот и не получилось сразу. Завтра пятница. На выходных посмотрим, куда его можно пристроить. «Мама, он будет спать в кроватке Розы?» «Нет, Марта». «Мама!» «Или он будет спать на кухне, или останется здесь». Евгений облизнулся. Кухня это звучало приятно. Ребенок, понимая, что битва выиграна, чуточку ослабил руку на хвосте. Евгений наконец-то встал на четыре лапы. Передвигаться таким образом было непривычно, но тело енота само знало, что и как делать. Перебирая лапами, Евгений пошел рядом с девочкой. Соня поглядывала на животное, которое уверенно топало рядом. «Точно домашний. Небось привезли, выкинули сволочи из машины. Вон он какой чистенький, шерстка блестящая, ухоженный весь, пузико смешное». Марта от него вообще в восторге. А енот явно привык к детям, словно так и надо. Но спать он все равно будет на кухне. И дверь Соня закроет. Может, ему ночью кошмар приснится, и он тут всех перекусает. А чем их вообще кормят? Соня вспомнила содержимое холодильника. Курица. Да. Вчера она запекла в духовке курицу. Марте нравится. Такую, на бутылке. Едят ли еноты мясо? Кажется, да. Енот. Енотовидная собака. Собака же? Или это не то? Ладно, в интернете посмотрит. А пока домой. Спина начала напоминать о себе короткими острыми уколами. Рамира. Лита Яна проснулась от укола острой боли. Ухнула. Схватилась за сердце. Что происходит? Что вообще случилось? Волнами накатывал холод. Нет, это не просто так. Связь с родовым алтарем волновалась, покалывала. Литияне не потребовалось много времени, чтобы найти ответ. Нарушение клятвы. Откат. В мире магии приходится тщательно следить не только за своими действиями, но и за словами, не потому что тебя могут привлечь по закону. Нет, дело не только в законе. Простолюдинов это никак не касается. Они отвечают только за себя. А вот литы... Аристократы связаны с силовыми линиями мира, с родовыми алтарями и, соответственно, с магией. А магия? Что это такое? Ученые спорят и разговаривают об этом уже не один век. А Лита Яна для себя вывела формулу. Магия – полуразумное существо. Закон и порядок, право и обязанность. Нарушаешь закон, тебе прилетает откат. И хорошо, если не слишком сильный. Вот как сейчас. Что-то случилось. Где-то она нарушила свое слово. Где? Яна медленно перебирала события, но с родными вроде бы все было в порядке. Или нет? Это не внутри рода, ощущалось бы иначе. Это за пределами рода. А с кем она связана обязательствами? Яна сосредоточенно размышляла, но долго думать ей не пришлось. Евгений От. Мальчишка, который так похож на своего деда. Мальчишка, который дорог ей, несмотря ни на что. С ним что-то случилось? Или не с ним, но из-за него? Надо завтра же узнать, все ли с ним в порядке. Россия. Пока они шли, Евгений озирался по сторонам, и ему не нравилось увиденное. Рамира? Не похоже. Что-то совсем другое. Высокие коробки домов, странные фонари, какие-то непонятные рычащие повозки, которые несутся мимо. И запах. Еноты ощущают запахи намного лучше людей. Этот – странный, резкий, противный и ни на что не похожий. Ранее Евгений не знал, что такое выхлопные газы. Непонятно. Причем все и сразу. Где он? Куда его занесло? Почему он не чует магию? Кажется, он попал. Да, на это очень похоже. Осталось выяснить все обстоятельства, а пока переждать. Евгений был сибаритом и эгоистом, но вот дураком? О, нет. Дураком он не был. Определенно надо переждать. И он шел рядом с людьми и не дергался. Шел до поворота в арку. Пришел. «Грант, стой!» Может, и не стал бы Евгений ни во что ввязываться. Но Когда из арки на тебя вылетает здоровущая собака с лаем, и ребенок пищит и лезет на руки к матери. Он что, вообще полный енот? Рефлексы сработали раньше ума. Евгений кинулся на собаку так быстро, что та даже тявкнуть не успела. Кинулся, ударил в бок, кусать, правда, не стал. Просто опрокинул и грозно заорал, показывая, что сейчас порвет. Вообще в клочья. Но не понадобилось, потому что вслед за собакой из арки вылетел ее хозяин. «Грант, стой!» «Ага, остановится тебе молодой боксер, которого только что посреди веселой игры, напугай всех на километр вокруг, сбили с ног енотом и наорали. Просто сейчас!» Перехватить свою собаку хозяин не успел. Боксер Грант кинулся вперед, нацеливаясь схватить енота за шею пастью. «Ага, так тебе и дали». Фехтованием Евгений занимался с раннего детства. И сдаваться никому не собирался. Уйти в сторону и все-таки пустить в ход зубы. И крепко до крови цапнуть собаку за заднюю лапу. Тьфу, какая гадость! Эту собаку хоть когда-то купали? Фу. Боксеры вообще умные и игривые. Но если хозяин собаку не воспитывает, тут и баллонка окажется похуже любого бультерьера. Соня дико испугалась и за себя, и за Марту. Собака, да еще достаточно крупная и агрессивная, и без намордника, поводка. Ошейник есть, но что толку? Он же сейчас, он и Марту достать сможет, и ее сбить. Соня подхватила дочку на руки и развернулась, пригибаясь, закрывая малышку собой. Пусть лучше ее. Господи, да что ж за вечер такой-то? Но вместо укуса раздался возмущенный визг собаки и крик «Енота? Енота?» Соня развернулась. Енот, которого она подобрала, и откровенно не знала, что с ним делать, стоял прямо перед ней, на четвереньках, распушившись, грозно подняв хвост, который стал похож по размерам на щетку, и цверчал. Или рычал так. Соня точно поняла, что их защищают. А собаку, которая с визгом поджимала заднюю лапу, перехватывал ее хозяин. И тут же поступил, как все виноватые. Наехал на Соню. «Вы мне за все ответите! Я вашу скотину усыплю! Он мне собаку покалечил! Он у вас вообще бешеный!» Соня ахнула от возмущения и сказала бы, наверное, что-то, но не успела. Енот заорал еще громче, а в доме открылось окно. Мир не погибнет, пока живы они. Откуда берутся эти бабушки, науке неизвестно, но в каждом доме случается хоть одна такая особь. Они всеведущие и вездесущие. Они точно знают, кто и когда пришел, ушел, кому, зачем и сколько раз. Они заткнут за пояс любую разведку мира. Они способны переорать паровоз. Собственно, последнее и произошло. «Сонька, ты чего стоишь? А ну, марш домой! И вызывай полицию. Я сейчас им все видео скину. И свое, и с камеры. А ты, гад, стой. Я твой номер записала. Уедешь, я тебя на другом конце города найду вместе с твоей шавкой. Ты чего это выдумал? Женщину с ребенком собакой травить? Да я тебя самого на усыпление отдам. Это ж надо, люди добрые. Он бойцовского кобеля с поводка спустил до безнамордника. Да ты, гад, такой штраф получишь, что должен будешь, как земля колхозу. Да я...» В Сунином доме такая бабушка тоже была. Звали ее Ника Вячеславовна. И было у нее еще одно положительное качество. Именно она называла Соню разведенкой и предсказывала, что одинокая баба начнет водить к себе мужиков. Именно она выговаривала Соне за шум в 7 вечера и след от босоножек на лестнице. Именно она ругалась на Марту, когда-то полезла на дерево. Но она, ее дом, ее королевство, ее подданные. Кто-то смеет посягнуть на ее территорию и право казнить и миловать, и Ника Вячеславовна пошла в атаку. Голос ее пронзительный и громкий, эхом разносился над районом, летел, звенел, переливался богатством оборотов и обещаний. Евгений чуть не заслушался. Потом подумал, решил, что сейчас очень удобное время. И вообще, если он енот, то это надо как-то делать, правда же? Вот и попробует. Подошел поближе к мужчине, который стоял в ступоре от полученного грома небесного, и задрал хвост. И получилось же, с первого раза. Правда, большая часть попала на собаку, которая взвыла по такому случаю и цапнула хозяина. Но тут уж сам виноват. Енот первым не начнет. Это уж точно. Енот закончит. Соня тряхнула головой, словно очнувшись от кошмара, и бочком-бочком протиснулась к подъезду. Лифт в очередной раз не работал. Подумаешь, многоэтажка. Всего-то 12 этажей. Граждане, тренируйте ноги и спину. И вообще бег по лестницам спасает от инфарктов. Побегаешь 10 раз на дню туда-сюда вниз-вверх, и инфаркта не будет. Точно. Вам не нравится бегать? Тогда для вас в запасе есть и второй вариант. Найти неуловимых мстителей, то есть мастеров из ЖЭКа, и уговорить их сделать свою работу, за которую им еще и зарплату платят. Можно попробовать, но только если вы Ника Вячеславовна. Вот она может и найти, и добиться, и даже добить. А у Сони никогда на это сил не хватало. Ладно, раньше она тут не жила, и ей не надо было. А потом, когда понадобилось, просто не было сил. Вообще. Никаких. Но после пережитого сегодня пятый этаж Соня даже и не заметила. Даешь адреналин. И только влетев домой, захлопнув за собой дверь, и крепко прижав к груди испуганную дочку, Соня позволила себе выдохнуть. Сбоку прильнуло что-то теплое, зацверчало. «Енот?» Соня сползла на пол и выдохнула. «Жива. Просто жива. И не покусана. И вообще, получается, что енот их спас. Если бы не он, может, собака и не покусала бы, но могла сбить с ног, могла и цапнуть, и когтями пройтись. Да-да, у собак тоже когти есть. А что они тупые, так от этого только царапины хуже. И Марта». Соня представила, как падает на асфальт, закрывая собой ребенка, и ее аж всю затрясло. Марта бы точно пострадала. «Ой, мамочки!» Женщину затрясло, и быть бы истерики, но... На руке осторожно сомкнулись острые зубки. Чуть-чуть прикусили так, чтобы не поранить. «Вир!» «Мама!» Если и было на свете то, ради чего Соня горы бы свернула, так это ее ребеныш. Женщина собралась и поднялась с пола. «Так, Марта, мыть руки. Енот, мыть лапы. Бегом!» Марта послушно сняла сандалики и направилась в ванную. За ней, подняв и горделиво распушив хвост, шел енот. Соня недовольно проводила его взглядом. «Самец. Ну и ладно, все в доме прибыточек». Соня вздохнула, сняла кроссовки и отправилась на кухню разогревать курицу. Надо еще кости выбрать. Сил смотреть что-то в интернете у нее не было, но она точно знала, что какие-то кости собакам давать нельзя. Помрут. Еноту, наверное, тоже? Кости свиней и птиц. Но там много оговорок. Если собаке давать кости с детства и грамотно, она их будет грызть. А если кормить только специальным кормом, то надо быть осторожнее. Не специалисту сразу и не разобраться. Сегодня она переберет курицу и для дочки, и для енота. А завтра разберется, чем его правильно кормить. Выкинуть на улицу этого зверя Соня уже не могла. Спаситель как-никак. И Соня решительно достала из холодильника контейнер с курицей. Иногда лучше делать, чем думать. Хотя бы трясти ее перестанет. В ванной комнате Евгений лишний раз убедился, что это не Рамира. Вот никак не родной мир. Или такой его захолустный уголок, что дальше некуда? Нет, не похоже. Скорее всего и правда другой мир. Кран с забавными рогульками, под которым маленькая Марта, встав на специальную табуреточку, помыла руки. Потом сошла с нее и уступила место еноту. Евгений послушно вскарабкался на подставку, встал на задние лапы и сунул передние под воду. У-у-у, чистое удовольствие! Кажется, какие-то рефлексы енота в этом теле есть. Мужчина спрыгнул вниз. И снова рефлексы. Встряхнулся, распушив хвост. Марта погладила его по шерстке. «Ты не бойся», — говорила она не слишком четко, но Евгений понимал, и ему все чаще казалось, что это не его родной язык. «Я маму попрошу. Она хорошая. Она тебя не выкинет. Правда?» Евгений согласно цвиркнул. «Не надо его выгонять. Ему еще осмотреться надо. Куда его эта зараза закинула?» На кухне Соня разогрела курицу. Нога себе, грудка Марте. А еноту? Что? Шейка, наверное. Шейку точно можно. И вторая нога. Только кости выбрать. А хрящи можно и оставить. Что она и сделала. Марта пришла довольная. За ней на двух лапах шел енот. Передние мокрые лапы он держал перед собой. И выглядело это так уморительно. Соня хихикнула, потом задумалась. Кухня в ее панельной многоэтажке была маленькая, может, 6 квадратных метров. Как раз вмещаются холодильник, раковина, плита, рабочая поверхность и обеденный стол. А вот где кормить енота? Впрочем, этот вопрос зверь решил сам, спрыгнув на третий стул. Одним боком стол был придвинут к стене, так что за ним умещалось ровно 3 стула. Для Марты с единорожкой, для Сони – деревянной, с жесткой спинкой, чтобы можно было на нее откинуться и расслабиться. И третий, как оказалось, для енота, который сам вытащил его из-под стола и сам легко вспрыгнул на сиденье. С Мартой они оказались примерно на равных. Соня махнула рукой и поставила перед обоими умниками тарелки. Пусть его. Какой-то сегодня день размагниченный в хлам, то ли буря, то ли дури. Пусть едят. Она потом все уберет. Бешенства у енота точно нет. А блохи или глисты? Так, об этом она завтра подумает. И вообще, если сравнивать енота и Сеню... Соня подумала, что енот ест намного аккуратнее. Зверь изящно, чуть ли не 2 пальцами подвижных передних лап, брал с тарелки маленькие кусочки мяса и отправлял в рот. Жевал, глотал, тянулся за следующим. И выходило у него это так аристократично. Хоть ты снимай и ролик на Ютубе запиливай. Точно, домашний. Вот ведь выкинули какие-то сволочи. Евгений думал в этот момент, что мясо – это хорошо. Да, ему далеко до того, что готовит повар самого Евгения. Но это свежее, достаточно диетическое, и тело енота его принимает. Вряд ли зверь смог бы съесть изысканный соус или приправу, на которой так был горазд его личный повар. Девочка тоже ела, а вот ее мать едва отщипнула кусочек мяса. Раньше Евгений и не обратил бы на это внимания. А вот сейчас... Кажется, ей плохо. И как прикажете с этим справляться? Так-то он знал средства от женских истерик. Пощечина, спиртное, ночь любви, ювелирный магазин. Смотря что проще предоставить в данный момент. Проблема в другом. Енот на все это не способен. Разве что за ногу ее укусить. Но не хочется. И так едва от этой шавки отплевался. Ладно, ладно. Ей теперь веселее придется. Собаки, а не Соня. Если Евгений что-то понимает в женщинах. И Евгений был совершенно прав. В данный момент исполненная праведного гнева Ника Вячеславовна активно науськивала на хозяина гранда местного участкового, разве что ФАС не командовала, а протокол так уже и составляли. Против 2 видеозаписей не попрешь. Против Ники Вячеславовны теоретически участковый мог отказаться, а практически ему тут еще жить. И жить-то хочется, а она ведь изведет. Так что, сам ты, парень, собаку завел, сам и отдувайся. А то ведь Ника Вячеславовна — это не безобидный боксерчик. Она-то и может загрызть и тебя, и собаку, и кого хочешь. Хозяин собаки даже в этом не сомневался. Уже не пытался качать права или отбиваться. Вместо этого он подписывал протокол и слушал кровожадные прогнозы по усыплению его собаки, его самого, а заодно и всех его родственников. А то нет, вот не воспитали ребеночка, выросла скотина и завела другую скотину, и тоже воспитать не смогла. Вывод: усыпляем всех, а там уж апостол Петр пусть разбирается, кто из них не виноват. «Мама, я буду с Еней спать». «С кем?» «Енот, Еня», — разъяснила умная дитятка и привычно вцепилась в пушистый хвост. Вздохнули оба, и Соня, и енот. Марта потянула его со стула, и пришлось спрыгивать. «Еня, идем!» «Переодеваться, чистить зубки, спать». «Нет, Марта, енот не должен спать в кукольной кроватке. Он туда не влезет. Точно-точно. У него туда разве что хвост поместится. И в ночную рубашку его одевать не надо. Я знаю, что ты ему самую лучшую даешь, с розовыми цветочками. Но не надо. У него своя шкурка есть. И нет, она не снимается». Евгений честно лежал рядом с девочкой. Лежал, ждал, пока она уснет. Не шевелился даже. «Ладно уж, малышка, пусть ее. Заодно есть время подумать. Сейчас, когда он оказался в тепле, безопасности и сытости, в голову Евгения полезли неприятные мысли. На Рамире есть ведьмы и есть магия, да, так это разделяется. Родовая магия аристократов – это скорее подключение к лей-линиям мира. Лей-линии – силовые линии. Вот алтари аристократов стоят как раз на пересечениях и сильно связаны с родом. Чем больше и сильнее род, тем сильнее алтарь. И каждый из рода обязательно приходит к алтарю, подпитывает его своей кровью, силой. Как-то алтари разгоняют силы по линиям, она и сама циркулирует неплохо, но так лучше и им, и миру. Что в обмен? Здоровье, долголетие, магия. Лей-линии дают магический эфир. Эфир окутывает планету. Потом на нем как-то работают механизмы, заводы, производства. Точнее, Евгений не знал, но наука его никогда не интересовала. Главу рода также выбирает алтарь, не обязательно самого старшего или сильного, или по прямой линии. Никто не знает, по каким критериям вообще выбирается глава рода, почему им был дед Евгения, а не отец, почему после смерти деда главой рода стал 18-летний тогда Евгений. Ученые пишут кучу обоснований, но прочитать их не может никто, кроме самих авторов. От вида этих трактатов мухи на лету дохнут. И сразу. Убийца главы рода будет сожжен самим алтарем. Причем неважно, подтолкнул ты, планировал, задумал, осуществил через третьи руки. Магия такое не прощает. Случаев было много, случаи были неприятные. Много полезного в Рамире держится на родовой магии. Те же порталы, та же промышленность. Оттого аристократию берегут. Но если есть плюс, то есть и минус. А именно, ведьмы. Обратная сторона магии, можно сказать. Природной, травной, знахарской, почти шаманской. Ведьма не откроет портал, но нашлет и снимет проклятие, порчу, приворот, да много чего. Но вот именно по мелочи. Если так поделить, аристократы многое могут, вплоть до сдвига тектонических плит. Нужно вам подвинуть гору? Обращайтесь. Они оперируют мощными сильными потоками магии, а ведьмы мелкими и слабыми. Они не справятся с мощными потоками. А аристократы просто не увидят тех жилочек, которые доступны ведьмам. Магия аристократов направлена вовне. Она воздействует на объекты мира. Магия ведьм направлена внутрь. Она действует на человека. Надо вам вылечить зуб? Идите к ведьме. Отлично справится. Или старый заговорит, или новый вырастить поможет. Можно и наоборот попробовать. Попросить ведьму подвинуть гору, а аристократа вылечить вам головную боль. Но лучше не надо. Последствия могут быть непредсказуемы. Вот и получается, что нужны и те, и эти, и друг без друга им обойтись не получается. А что у ведьм характер пакостный, так это всем известно. Если ведьма правильная, она очень старается не делать зла, а если срывается в зло, получается из ведьмы колдунья. Оборот в животное и тоже по ведьминской части. Есть и такие сведения в летописях. Сильные ведьмы могли не превратить человека в животное, а скорее проявить его натуру. Каждый, если покопается в себе, скажет, на какого зверя он похож. Говорят, давным-давно ведьмы и перекидываться умели по своей воле. Правда, Евгений никогда не думал, что станет енотом. Волком, медведем, рысью. Но енот – издевательство. Биологию енот знает плохо, иначе считал бы свою звериную ипостась комплиментом. Еще бы в балонку его перекинула, или другого собака-таракана. Тфу! Итак, если бы его просто перекинуло в животное, Евгений не паниковал бы так. Да, это неприятно, жутко неприятно, но бывает. Случалось такое. И последний судебный процесс над ведьмой был, кстати, всего лишь лет 30 назад. Муж от нее загулял. Ну и стал... Ведьма клялась, что не виновата. Так сработало. Суть человека непредсказуема. Кто бы мог подумать, что красавец и дамский угодник обернется гигантским морским слизнем и попросту сдохнет, прежде чем она его устроит как надо. Обидно, но мужа-то не вернешь. Ладно. Евгений добрался бы до Литтыяны или до кого-то из друзей, и ведьму отловили бы, а потом и заставили его расколдовать. Могли бы и другую ведьму найти. А сейчас что? А сейчас печально. Евгений пытался уйти через портал, но заклинание ведьмы позбивало настройки. Где он в итоге оказался, неясно. Как тут выживать? Тоже. Как дать о себе знать? Если это другой мир, а на то похоже. Евгений сосредоточился. Если это другой мир, ему нужна местная лейлиния, но рядом ее нет, он бы почувствовал. Вообще лейлинии тут явно не развиты, магия почти не чувствуется, да и не сможет он ее использовать, енотом. Но если доберется до лейлинии, попробует прощупать местность и дать о себе знать. Для этого и капли крови хватит. А пока что ему остается? Да только спокойно ждать подходящего случая. Осваиваться, оглядываться, принюхиваться. Ему сегодня очень повезло. Здесь он более-менее устроен, обладает свободой передвижения, и лучше бы ему тут и задержаться. Ребенок заснул. И Евгений высвободил свой хвост из ее ручек, тихо фыркнул, прошел на кухню. Женщина Соня сидела там. Сидела прямо на полу, прислонившись спиной к тумбочке, обхватила себя руками за плечи. И выглядела она так, что Евгений даже головой покачал. Устала, вон вся серая, под глазами круги, уголки губ опущены. Да, такое бы он себе даже посудомойкой не взял. Но сейчас хорошо бы ее успокоить, чтобы в истерику не впала. Эх, спиртное бы сюда. Но нету. И намекать не надо. Слишком разумное животное вызовет подозрение. На Рамире так точно. Сначала подозревать будут, а вот что с ним потом сделают, зависит от везения. Бывали случаи, и в цирк могли продать, и шантажировать могли, и попросту шею свернуть. Лучше помолчать. А что с женщиной-то делать, если она сейчас орать и кусаться начнет? Соня решила сама. Похлопала рукой по полу рядом с собой. «Еня, посидишь со мной, енот?» «Ну, раз приглашают, хотя с выпивкой было бы лучше. Но это ж бабы, какое у них понимание?» Енот Еня прошел по кухне, фыркнул и опустился рядом с Соней. И даже не сопротивлялся, когда его притянули поближе и принялись гладить. Ладно уж, потерпит он. И когда его прижали еще теснее, тоже. А что, грудь тут очень даже ничего себе. Такая упругая и большая, как Евгению всегда нравилось. А вот что на затылок слезы капали, уже не очень. Но бабы же, придется потерпеть. Рамира. «Марк, милый, я беременна». Что такое дежавю, на Рамире не знали. Оно само выходило так, без названия. Маркус воззрился на Марину насмешливым взглядом. «От меня или от Евгения?» Женщина аж заикаться начала. «Я? А ты...» И... Маркус только головой покачал. «Марина, я знаю, что Евгений и ты...» «Прости, я не знаю, как мне принять твою измену и твое признание. Наверное, ты не тому сообщаешь?» Марина хлюпнула носом. «Марк, он меня заставил, почти изнасиловал!» Маркус вздохнул. «Да-да, жестоко принудил бриллиантами, изнасиловал дорогущими нарядами и преневолил угрозой уйти и найти другую. Ага-ага. А лопоухий Марк во все поверит. Синицы, если что, далеко не идиотки. И самцы синиц тоже. Марина, так от кого ты беременна?» Марина топнула ногой. «Марк, скорее всего, от тебя. Евгений сказал, что на нем родовое кольцо, так что от него забеременеть я не могла. Наверное». Марк поднял брови. «Родовое кольцо? Такое?» «Да, у него был не изумруд, а берилл, но свойства были одни и те же. Разве что у Марка сил поменьше, защита похуже, но принцип тот же. И без второго кольца от него бы тоже никто не забеременел. Но ребенок-то есть?» «Есть. Значит...» «Да, такое», — вздохнула Марина. «Тогда или тебя хватало на трех мужчин, дорогая, или изволь все внятно объяснить». Марина посопела немного, но... «Куда деваться? Сейчас вообще останешься без единой птицы, только в навозе по уши». Так что она начала признаваться. «Марк, только не пугайся, но бабушка у меня ведьма». Марк и не испугался, присвистнул, словно и не аристократ вовсе, и задумался. Так-то это многое объясняло. Если сравнивать, то магия аристократов и магия ведьм – это как река и болото. Сила течет по лейлиниям, сила пропитывает мир. Первой силой пользуются аристократы, второй – ведьмы. Ну и лекари немного. Вроде бы и одна сила, а вот как-то используют ее по-разному. Аристократы скорее работают с канатами, ведьмы с ниточками. И какую уж там ниточку они подправят, как извернуться. Не угадаешь, но забеременеть Марина и правда могла. «Тебе бабушка помогла? Дала зелье плодородия?» «Есть и такое. Правда, готовится оно долго. Чуть ли не 3-4 года настаивается. Ингредиенты под него достаточно редкие. И приготовить ведьма может только первую фазу зелья. А потом его еще надо будет настраивать и зачаровывать под конкретную клиентку. Нужны будут капля крови самой клиентки, заговор и еще кое-что. В массовое производство такое не пустишь. Да и побочные эффекты от него могут быть. К примеру, ребенок будет болеть чаще. Или мать его будет себя плохо чувствовать, или роды будут тяжелые. Маркус это знал, Марина это тоже знала, потому и кивнула. «Пила я его. В общем, это, скорее всего, твой ребенок». «Не факт», — покачал головой Маркус. «Когда наша ветвь выделялась, прапрадед, или кто он там, решил, что плодить бастардов не будет, пунктик у него на этом был. Так что именно на это у меня защита сильнее, чем у Эжена». «По срокам...» «Марина...» Получилось так укоризненно, что Марина только фыркнула. «Ну да, вот совсем идиотом тебя и считают, дорогой Марк. И что? Идиотки всех и всегда считают идиотами. Судьба у них такая». Несколько минут оба собеседника молчали. Потом Марк решился. «Марина, есть ли возможность до родов узнать, чей это ребенок?» «Нет». «Все верно. Кровь рода От в нем будет в любом случае. А точнее, только после родов. Увы. Тогда я предлагаю тебе подождать до родов. А потом? Потом будет видно. «К Евгению ты уже ходила?» Марина опустила глаза. Марк ухмыльнулся. «Ничего мне рассказать не хочешь? Сложно ли вытянуть из беременной женщины то, о чем она говорить не желает?» «Нет, не слишком. У нее сейчас в организме главное не мозги, а гормоны. Поэтому Марк справился и услышал потрясающую новость». «Как пропал?» «Вот так. Бабушка хотела его просто обернуть. Она за меня разозлилась, а он куда-то делся». «В кого Эжен превратился?» «Бабушка не поняла. Что-то такое серое и пушистое, вроде собаки». Марк взвыл. Вот просто взвыл. «Марина, ты понимаешь, что за это с вами сделают?» «Ничего», – парировала женщина. «Никто не узнает». Марк взвыл вторично. «Ага, никто. Как минимум, уже 4 человека. Бабка-ведьма, Марина, он и Евгений. А еще те, кому расскажет сам Евгений. Он же не умер?» «Нет». «Аккурат половина Рамиры знать будет. И до короля дойдет. И до палача потом дело дойдет. Беременных у нас не казнят. Ну так родить-то тебе дадут, а потом не обессудь». «Узнают». «И что? Евгению не причинили никакого вреда. Его превращение – это месть, на которую я имела законное право. И вообще я ношу его наследника». Марк задумался. «Ну, так-то все верно». «А еще это может быть твой ребенок». Марк взъерошил волосы. «Марина, мне надо подумать. Уж прости, но все это настолько неожиданно, что я не могу тебе ничего сказать. Мне надо подумать». Марина поджала губы, но в данной ситуации лучше было не возмущаться. «Марк, подумай, конечно, а я к тебе завтра приду». «Хорошо, Марина». Женщина действительно ушла, а Марк упал в кровать. «Что же делать? Что делать?» Россия. Соня гладила пушистого зверька и думала, что ей повезло. Сегодня и она, и дочка остались целы. А ведь и дочку могли покусать. Нет, не енот. Она уже поняла, что он безобидный. А вот собака могла, и ее могли. А как тогда работать? А укол от бешенства? Соне тоже не надо бы. Она не так давно в себя пришла. Год-полтора, как начала походить не на призрака, а на человека. И какие от него могут быть последствия? Теплое тельце крепко прижалось к ней. Грело, успокаивало. Слезы сами полились потоком. Давно она не плакала. Может, год или нет, больше. Енот по имени Еня. Цвир. Еня. Ладно, завтра посмотрю. Может, про тебя кто пишет в интернете, если ты потерялся. Но не похоже. Ошейника нет. Ничего нет. Или на енотов ошейники не надевают. Но не просто ж так ты в кустах оказался. Ох, Еня. Енот молчал. Разве что прижимался крепче. И Соне становилось чуточку полегче. Животное? А как так получается, что животные бывают человечнее людей? А люди хуже всякой скотины. Нет ответа. Слезы закончились, и пошли сухие тоскливые всхлипы. Соня кое-как высморкалась, умылась и направилась к Марте. Расстелила спальный мешок прямо на полу. Спина болит, на жестком спать легче. Вот и появился вытащенный с антресолей спальник. И дочке лучше. Мама рядом. На диване спать можно. Но потом точно будет приступ. А кровать с хорошим матрасом – это дорого, очень дорого. А денег сейчас нет. Может, когда-нибудь потом? Енот посмотрел на это, фыркнул и устроился на кресле. Растекся пушистой черно-серой тряпочкой. Раскинул в стороны лапы. Запирать его на кухне, как хотела, Соня не стала, не покусает. С мужем ей не повезло. Зато енот хороший попался. Рамира. В поместье рода От происходило что-то неладное. Только происходило оно так тихо, что никто ничего не видел и не слышал. Да и кому бы? Слуги? Они, конечно, давно живут в поместье, они почти члены семьи, но чувствительности к родовой магии у них нет. Вообще. Потому никто и не знал, что алтарь рода От начал пульсировать и светиться. Он звал Евгения. Он искал человека, которого выбрал для себя проводником, и не находил. Вибрировали лей-линии, проходящие через алтарь. Дрожь передавалась от одного алтаря к другому, от одного сгустка магии к следующему, по цепочке. И словно паучки, сидящие в разных углах громадной паутины, они напрягали все нити. Евгений От. Его здесь нет. Но и там его тоже нет. Паутина его просто не видела. Но в то же время он жив. Алтарь это чувствовал. Расстояние тут не важно. Смерть каждого из членов рода отпечатывалась на нем мгновенно. Евгения нет на Рамире. Его не могут найти алтари. Он не может отозваться. Его нет в зоне досягаемости лей-линий. А они пронизывают весь мир. Его нет нигде. Алтари мыслят не так, как люди. Но какие-то зародыши ощущений у них есть. Наверняка. Потому что алтарь полыхнул гневной вспышкой. Он выбрал себе Евгения. Он не согласен ни на кого другого. Он будет ждать Евгения. Вспышка белого света озарила комнату. Пробежала по всем углам, высветив каждую завитушку на стенах. Каждую пылинку, которые оседают в завитушках. Вспышка прошлась по контурам двери, наглухо запечатывая ее. Никто не войдет в алтарный зал, пока сюда не придет Евгений От. Никто не коснется алтаря рода. Никто. Слуги этого не почувствовали. Да и члены рода От пока тоже. А решение алтаря было достаточно жестоким. На алтаре заключаются браки. Не светские. Нет. Там-то что? Праздник для людей, считай. Завитушки и крендельки. А настоящие, алтарные браки заключаются именно на алтаре. На алтарь проливается кровь. На алтаре даются клятвы. Нет доступа к алтарю? Новых членов рода тоже не будет. На алтаре нарекают имена детям. С его помощью подпитывают силой больных и немощных. На алтаре даются самые важные клятвы. Его функциям несть числа. Лиши рот их сердца, и рот угаснет. Алтарь не хотел подпускать к себе никого, кроме Евгения. И закрылся. Отныне у рода отбыл свободный выбор. Или поиск главы рода, или постепенное вымирание. Если алтарь не сменит гнев на милость. А сменит ли? Алтарь не человек. Ему можно хоть целый день приводить разные доводы. Ему все будет безразлично. Это овеществленный сгусток магии. И он принял свое решение.